Глава 20. Я хотел его убить. Алекс сглотнул и отвел взгляд в сторону, чтобы ни в коем случае не встретиться глазами с Лизой. Я видел многое. Преданность и предательство. Любовь и ненависть. Многое. И, наверное, никогда прежде я не хотел никого убить так же сильно, как этого человека. Девушка молчала. Может, не знала, что ответить. Может, давала выговориться. Скорее и то, и другое. Летописцев опустился на скрипнувший шезлонг и посмотрел на закатный океан. Он любил закаты. Любил. Когда-то. Пока не возненавидел. Странно. Океан другой, а закат такой же. Кроваво-красный. Я ведь рассказывал, что родился и вырос в океане. В той океане, что была еще похожа на рай. До того, как ее избрали для демонстрации могущества и наглядного примера того, что может произойти за неповиновение дряхлому и выпавшему во вседозволенность гегемону. Зеленая знала. Лишь десяток лет назад закончился передел мира, который было принято называть Второй холодной войной. Знамением первой стали грибы ядерных взрывов над Хиросимой и Нагасаки. Сигналом о том, что пора кончать со второй, послужили события похожие: грязная бомба тут в ЮАР и удар по Самоа. Я был там. Всего за неделю до атаки, начал рассказывать Алекс. У меня с друзьями и сестрой было маленькое совместное предприятие. Мы доставляли грузы, в основном почту и посылки, на Каталине. Парню показалось, что он увидел в глазах девушки непонимание и тут же уточнил. Это была, конечно, не совсем настоящая летающая лодка времен Второй мировой войны. Мы с Фетой ее воссоздали из старого фюзеляжа, используя современные технологии, материалы и двигатели, другие поставили. Летописцев мотнул головой, зажмурился, сдерживая слезы. Боги! О чем я вообще говорю? Неважно это сейчас совсем. Лиза села рядом на шезлонг и хотела было взять Алекса за руку, но передумала. Не та ситуация. Вместо этого она легонько положила ладонь на его плечо. Говори все, что рвется наружу. Тебе нужно освободиться и отпустить то, что причиняет тебе боль. Девушка смотрела на напряженный профиль собеседника и не убирала руку. Должно стать легче, когда выговоришься. А я? Я постараюсь понять. Я не заменю тех, кого ты потерял, но хотя бы побуду рядом, чтобы тебе не пришлось переживать все в одиночку. Алекс вздохнул, повернулся и уткнулся Лизе лбом в плечо. Спасибо. Несколько минут они сидели молча, и тишину нарушал лишь шум прибоя. Фета не полетел в тот раз со мной. Они с Эсё готовились к свадьбе, а Лаэй им помогала. Да и я мог бы не лететь, но сестра очень хотела белых роз. Вот и взял я этот рейс. Туда посылки, обратно цветы. Он вздохнул. Чуть сжал узкую ладошку девушки. Улететь назад вовремя я не смог. Янки ударили по Апе тактическим ядерным зарядом, а фарватер Нанди перекрыли эсминцем, запретив покидать порт и закрыв небо. Не моей древней Каталине было тягаться с зенитными системами боевого корабля. Алекс всхлипнул и шмыгнул носом. Зеленая не стала прерывать монолог Летописцева. Да и что она могла сказать? Лишь выслушать и немного разделить боль Алекса. Лиза повернула ладошку и сжала руку парня в ответ, а второй рукой приобняла его, будто стараясь защитить от прошлого. Неделю не было никаких новостей. Оккупанты установили информационную блокаду, ввели комендантский час. Один из грузовых кораблей попытался пойти на пролом и уйти, игнорируя запрет, но эсминец расстрелял его из орудий. Местные после этого даже из домов выходить перестали, особенно после распространившихся слухов о том, что военные патрули стреляют при малейшем подозрении. А потом. На 11-й день янки просто ушли. Это позже выяснилось, что виной тому стала выдвинувшаяся в нашу сторону китайская эскадра. Думаю, ты помнишь тот бой у Вануату. Именно туда ушел американский корабль. Но к тому времени я уже мысленно похоронил и Асю, и Фета, и Лаэй. Но оказалось, что рано. На следующий день стали прилетать с Самоа самолеты. Среди них был и этот. Он напился тем же вечером и рассказывал без остановки о тех ужасах, что творились в городе. Не мне. Он не знал, что я поблизости. И про ребят он рассказал. Они просили его забрать с собой, но он отказался, потому что у всех троих стали проявляться признаки лучевой болезни, а спасать живые трупы бессмысленно. От представленной картины зеленую стала разбирать ярость. Руки так и тянуло сжаться в кулаки. Но вместо этого Лиза лишь крепче обняла Алекса, коснулась губами его макушки и стала слегка раскачиваться, успокаивая скорее себя, чем парня. Она слышала о бомбардировке Самоа. О том, что Россия помогала в снабжении китайского флота оружием, знала не понаслышке. Отец тогда очень внимательно следил за политической ситуацией и военными действиями. Никогда Лиза не думала, что та война хоть косвенно, но отзовется в ее жизни, что придется зацепить часть того горя и помогать, если не залечить, то хотя бы сгладить боль от ран. Я вылетел, как только смог. Шел низко, над самыми волнами океана. Счетчик Гейгера стал тревожно верещать, еще когда до острова оставалось миль 150. Мне повезло. Ветер дул в спину. Он не только подгонял, он сносил загрязнение в другую сторону. Остров выглядел страшно. Пожухлые, ржавые листья деревьев, туши морских обитателей, в полосе прибоя и странная, и страшная, необъяснимая атмосфера отчаяния. Я попытался вызвать аэродром, которым владел отец Лаэй, но эфир в ответ лишь скрипел помехами, через которые, как мне показалось, прорываются чьи-то тихие стоны. Как оказалось, не показалось. Диспетчера я нашел после самовольной посадки в вышке, на рабочем месте. Он лежал лицом на пульте, пуская розовые кровавые пузыри слюны, и медленно умирал. Алекс закусил губу. Ему вдруг пришла мысль, что может не стоит рассказывать Лизе все это. Не то, что ему, как настоящему мужику, было позорно показывать свою слабость. Нет. Летописцев считал, что такие откровения – знак наивысшего доверия. Просто не был уверен, что это доверие нужно Елизавете. Он вздохнул и попытался отстраниться. Девушка чуть ослабила объятия, чтобы посмотреть в глаза парню. Слишком тяжело, чтобы рассказывать? Зеленая неосознанно провела пальцем по щеке Алекса, стирая слезу. Что-то в его взгляде смутило ее. Или я не тот человек, которому нужно такое знать? Еще больше стушевавшись, Лиза отвернулась и дрогнувшим голосом добавила: «Меня ведь там не было. Я не знаю тех людей, которые были важны для тебя. Но все же выговорись. Так будет лучше. А после окончания экспедиции этот разговор ведь больше не будет иметь значения. Так пусть хоть сейчас тебе станет легче». Зеленая шмыгнула носом и потерла переносицу, делая вид, что сгоняет докучливое насекомое. Что-то сдалось внутри у Алекса. Он вдруг понял, что все их прошлые пикантные моменты были чем-то большим, чем проявление влюбленности, основанной на банальной химии феромонов. Летописцеву было страшно. Страшно снова впустить кого-то в сердце, наученное горьким опытом прошлых потерь. Страшно, но безумно хочется. Спасибо, он вдруг потянулся к девушке, обнял за плечи, прижал спиной к себе и склонил голову к ее плечу. Елизавета положила свою ладонь поверх руки Алекса, мягко коснулась губами его виска и чуть слышно прошептала: «Я с тобой. Потом будь что будет. А здесь и сейчас, я с тобой». Сердце Алекса словно пропустило удар. Дыхание перехватило. Что было в этом поцелуе? Жалость и проявление материнского инстинкта? А может, другая жалость? та, что наполнена иными оттенками, теми, что присущи ей, когда женщина стремится поддержать своего мужчину. Именно своего. Они были довольно далеко от эпицентра взрыва, стал вновь рассказывать летописцев, стремясь не просто выговориться, но и отвлечься от пришедших на смену злости эмоций совершенно иного порядка. Далеко, но недостаточно, чтобы не получить смертельную дозу излучения. Меня много раз потом обуревали мысли, что умри они быстро, не испытав всей этой боли, было бы лучше. Алекс крепче прижал к себе Лизу и сглотнул подступивший к горлу ком. Я помог им добраться до Каталины, постоянно повторяя, как заклинание, «Все будет хорошо. Все будет хорошо». Я сам верил в то, что говорил, и они верили. Улыбались в ответ, просили прощения за доставленные неудобства, пряча клочки выпадающих волос. И знаешь, у них был шанс на спасение. Их могли вылечить. Только путь к спасению нам перекрыл штормовой фронт. Я летел вдоль него и никак не мог обогнуть. То ли буря смещалась в том же направлении, то ли она просто была огромна. Приборы вышли из строя. Связи нет. Я попытался перепрыгнуть тучи, жег на этой попытке последние крохи топлива и был вынужден повернуть назад и посадить Каталину на воду. Зеленая чуть вздрогнула. Представила картину? Или вспомнила что-то свое? Ты ведь справился. То ли утверждающая, то ли вопросительная, то ли имеющая слабый оттенок надежды фраза. Ты же здесь, значит, самолет не разбился и не затонул. Не затонул. Вздохнул Алекс. Буря, черная и зловещая, словно выполнив свою миссию, стала уходить к горизонту. Мы дрейфовали, не способные ни с кем-либо связаться, не запустить двигатели. 3 дня. 3 дня мои самые близкие люди умирали у меня на глазах. Когда была потеряна последняя надежда на спасение, Асаэсё вдруг сказала, что не хочет умереть и оказаться где-то далеко от своего Фета. Не хочет, чтобы они и там, за гранью, были просто женихом и невестой. Сестра попросила их поженить. Я сначала растерялся, но Фета вдруг пришел в себя, словно почувствовав желание суженой, и тихо, едва слышно зашептал о том, что Каталина сейчас не самолет, а корабль. Значит, я не ее пилот, а капитан. Капитан по старым морским законам имеет право проводить церемонию бракосочетания. Тем более, внук священника. Летописцев вдруг улыбнулся. Грустно, но улыбнулся. Знаешь, они были самой красивой парой из всех тех, кого я когда-либо видел. Фета и Ася нашли в себе силы выбраться на крыло Каталины, и я поженил их при свете огромной луны, в присутствии Лаэй, как свидетельницы. Они поцеловались, медленно сели и попросили оставить их в первую брачную ночь наедине. Я так и нашел их утром. Асаэсё и Фета сидели на крыле, обнявшись и переплетя пальцы, на которых блестели гайки, скрученные с Каталины. Он замолчал. Выговорившись, Алекс, похоже, испытал облегчение. Его дыхание стало ровным и спокойным. В такт с шумом едва слышного прибоя. Лиза лишь ласково поглаживала руку Алла и смотрела, как солнце погружается в океан. Когда раскрасневшийся, словно от смущения, диск почти скрылся за горизонтом, а сгущающиеся сумерки уже могли скрыть смущение самой девушки, она нарушила тишину. «Ты боишься снова потерять?» «Боюсь», — не стал скрывать Алекс. «Боюсь, и одновременно с этим безумно хочу, чтобы ты стала моей». «Вся?» «Без остатка». Елизавета замерла и порадовалась, что румянец на щеках можно списать на закатный свет. Но ведь, идя на это свидание, она уже приняла решение. Девушка медленно повернулась лицом парню, посмотрела в глаза, словно убеждаясь, что расслышала верно, а затем, опустив ресницы, решительно поцеловала его. Алекс растерялся от такого неожиданного напора. Но ненадолго. Всего лишь на пару мгновений. Он потянул ее к себе. Он хотел прижать Лизу как можно сильнее, но боялся, что может сделать больно, и потому чуть сдержался, и тут же стал тонуть в прикосновении ее губ, дыхании, запахе. Сейчас еще была возможность остановиться, чтобы первый настоящий поцелуй не перетек в первую близость, но у Летописцева слишком давно не было женщины, и потому ему останавливаться не хотелось. Отель, где поселилась вся компания, отправившаяся в экспедицию, располагался буквально в двух шагах от набережной, даже такси вызывать не пришлось, но все же по пути у Лизы было время попытаться осознать стремительность происходящего. С момента знакомства с Даниилом она стала гораздо смелее в своих решениях, а после пережитого в горах еще и увереннее в своих действиях. Наконец-то она начала делать то, чего хотелось именно ей, а не пытаться угождать родителям. Сейчас ей хотелось быть с Алексом. Во всех смыслах. Пугала только неопределенность в будущем. Не в том смысле, что молодые люди расстанутся, а в том плане, что случится может что угодно. История, рассказанная Алом, только придавала уверенности в ее намерении жить здесь и сейчас. Для Алла путь в номер стал настоящим испытанием. Не то чтобы Летописцев отличался нетерпеливостью, но сейчас он еле сдерживал рвущиеся с цепи изначальные инстинкты. Где-то на самом краю сознания он понимал, что сейчас с него сыпаются все установки воспитания и цивилизованности. Аэл чувствовал себя, если не диким зверем, сжигаемым изнутри одним из основных инстинктов, то очень и очень близко к этому. Лишь только дверь номера за ними закрылась, Алекс, обернувшись, подхватил Лизу под ягодицы и прижал ее к стене. Прижал и заглянул в глаза. В этих бездонных сине-зеленых омотах ему, прежде чем утонуть, хотелось увидеть желание девушки, чтобы воплотить их. И виделось в них доверие с нотками некоторой растерянности и интереса. Отдаваться на волю инстинктам для нее было в новинку, но Лиза, не задумываясь, верила своим рукам, обнимающим шею мужчины, своему телу, льнущему к нему. Верила Алексу.